Неизвестно почему старик Лавис питал к Жульену слабость. Он знал его еще лицеистом, затем студентом университета, и, не стараясь проникнуть в его мысли, привязался к этому юноше, чей серьезный и честный взгляд был для него приятным прибежищем во время лекций. С течением времени этот беглый обмен дружескими взглядами превратился в отцовскую привязанность с одной стороны и молчаливую признательность с другой. Старик видел в Жульене своего духовного наследника. И Жульен, преисполненный благодарностью и уважением, как-то ни разу не задумался, чем же он ответит на ожидания своего наставника. Когда разразилась война, и когда интеллигенция и в первых ее рядах университетская профессура встали под знамена Отечества, старый служака официального разума, маршал университета, вполне естественно припоручил своему любимцу ведущую роль в созданном им отряде нового вида оружия. Впервые в истории дух был милитаризован и направлен на заводы, производящие интеллектуальные боеприпасы и пушки. История, наука, красноречие — все шло в дело. Лучше было бы оставить Жульена в тени. Жульен был бы только рад и воздержался бы от обсуждения принципов, под которыми старшие друзья и коллеги заставляли его подписываться. Но требовать от Жульена, чтобы он играл роль контролера, чтобы он приобщился к секретам военного производства, какая неосторожность! Они поступали по-своему искренне. Славные люди эти были так преисполнены националистических страстей, так убеждены, что это есть истина. А когда истина, казалось, противоречила им, они смело затыкали ей глотку или заставляли вещать то, что им угодно. Достаточно было слегка загнать ей шипы под ногти и связать по рукам и ногам. Недаром же Сорбонна среди своих предков насчитывает людей искусства и науки, которые умели вести допрос с пристрастием, пытая тех, кого требовалось вырвать истину. Жульен не имел опыта в этом ремесле. Он прислушивался к голосу истины и не знал, что такое допрос с пристрастием. Изучив немецкие тексты, он в простоте душевной изложил их так, как они звучали на самом деле. Но от Жульена ждали не этого. Началась дискуссия. Поскольку она привела к столкновению с явно противоположными выводами его коллег, противники Жульена сплотились. Они высказывались недвусмысленно, резко и грубо. Если раздразните интеллигента, коснувшись неосторожного больного места, он доходит не до красного, а до белого колени. Это же, как известно, высшая степень накала. Когда Жульен услышал, как толкует факты один из его коллег, у него побелели губы, и, стукнув ладонью по столу, он воскликнул: «Но это же фальсификация!» Какой тут поднялся крик! А ведь тот, кого он только что оскорбил, был любимым и уважаемым другом Жульена, известным профессором, которого ценили не только за его солидные знания, но и за неподкупность. Жульен тут же извинился, он сбивчиво стал излагать свои мысли, стараясь смягчить их. Но след от этой пощечины не удалось смыть. Лицо оскорбленного позеленело, и в глазах его вдруг зажглась неутолимая ненависть. Никогда интеллигент не простится брату, который увидел то, что нежелательно видеть ему. Ибо теперь, что бы он ни делал, он твердо знает неприглядное тут, рядом. Жульен, подавленный случившимся еще больше, чем оскорбленный, повторял по дороге домой: «Он ведь честный». Жульен знал это был прозакладывать голову, крупный ученый, жизнь чуждой малейшей корысти и культ истины. Жульен горько усмехнулся: «Вот она, истина честных людей». Для него все это было равносильно крушению. В нем сказывалось пуританское воспитание. Самые убежденные пуритане как раз чаще всего прорывают с религией и делают это не из свободолюбия, а из любви к чистоте, из чистой, бескомпромиссной страсти к истине. Жульен надеялся обнаружить истину людей свободного разума, но и там не было. И, отшвырнув ту завесу уважения, которую он сам окутал этих честных людей, Жульен заглянул в корень вещей. В тот день он похоронил не одного друга, но у него не хватило духа произнести над ними надгробное слово. Он уважал их так сильно, что их падение явилось его собственным падением. Самым мучительным оказался разрыв со старым учителем. Обыденный, будничный разрыв. Так в будничной обстановке умирающий отец со смертного одра молча, с горьким упреком смотрит на сына. Старик спокойно отказался прочесть докладную записку, которую принес ему Жульен. Невольно напав на след истины, Жульен уже не мог остановиться в своих поисках и по-прежнему приносил добычу хозяину. Старик сказал только: «Нет, нет, не хочу, ни к чему это». И, положив старческую руку на руку Жульену, добавил: «Друг мой, вы меня огорчаете. Поразмыслите хорошенько, не губите себя. Вы пренебрегаете всем, чего мы от вас ждали, нашим общим долгом». Жульен не уступал. «Наш общий долг — долг людей науки служить истине, чего бы то ни стоило. Вы же сами меня этому учили».